пока, как говорят нынешние молодые люди. Продолжаю. У великого Пирогова, которого вы, молодой и полный сил лентяй, конечно, не читаете, но которого каждый врач, если он врач, а не проходимец и жалко резака, должен читать всегда, у него в записках, совсем незадолго до смерти, есть слова «Дни страданий». Так вот, я пишу вам в дни страданий. Я устал, товарищ Устименко, я устала страдать. Я смешу себя, я смешу других, но мне не смешно больше, а другие улыбаются из вежливости. Ах, какая дрянная, какая жестокая баба природа, когда она берется за расправу с нашим братом-человеком. И обидно мне к тому же, что я и сделала этой стерве природе. За что она меня так отвратительно скрутила напоследок? Для чего ей надо, чтобы я еще и опухла нынче? Какие счеты она со мной сводит? Я опухла и посинела, а за что? Может быть, для равновесия? Но разве я была уж так хороша в молодости? Мудрая природа, добрая природа, спокойная и вечная природа. Ох, эти здоровенькие, сытненькие, сентиментальные старухи обоих полов, которые прогуливаются в добром здравии по этой природе и роняют ничего не стоящие слезы на пестики и тычинки, созерцая и умиляясь мудрости и вечному разуму природы, путая ее с пейзажем, что совсем разные вещи. Нет, не подходит мне, товарищ Устименко, это лепетание по поводу никогда и ничем не превзойденной мудрой и разумной вечной природы. О смерти великих — это тоже мудро. А умирающие дети — это как? А процесс умирания Пирогова, Пастера, Листера, Коха, Спаса Кукоцкого, тех, кто всю жизнь свою положил на борьбу со страданиями? Нет, Володечка, вы даже представить себе не можете, как бешено я ненавижу восторги немощных и паточных рабов перед величием и мудростью праматери природы, когда можно и должно только восторгаться величием и смелостью человека, силой его разума, который, несмотря на инквизицию, несмотря на тысячелетия запугиваний Богом и чертом, все-таки двинулся на эту самую мудрую и добрую природу в атаку и, конечно, покончит со всей той чепухой, от которой мы сейчас безропотно протягиваем ножки. Ох, какая фраза! Послушайте, я прочитала и удивилась. Товарищ Оганян, оказывается, обладает пером и была в некотором смысле публицистом, а ее даже в стенгазету не приглашали написать. Может быть, я и стихи могла исторгать при жизни. Прозаики, медики были, а поэтов я что-то не помню. Откладываю стело. Кажется, прояснилось с рыбой. Сейчас буду чинить суд и расправу. То-то полетят головы. Они идут, те, над которыми я буду чинить суд, строгой, быстрой и суровой. Они приближаются. Расстрел или повешение? Как вы предполагаете, Володечка? Вошли. Вы бы видели эти рожи. Я нарочно продолжаю писать при них, эдак, пожалуй, страшнее, ни единого слова, и только скрип пера старой ведьмы. Хе-хе. Подумайте, я еще жива. С рыбой все оказалось просто. Ее съела собака нашего сторожа Гриш. Хорошо не придумали, но меня не проведешь. Я-то знаю, сколько может съесть самая большая и самая голодная собака. Она действительно съела кости от рыбы. Следствие наряжено с самого начала, мною утверждена новая комиссия, а Гришина собака лежит в моей палате и чешется. У них версия, что эти собаки не столько съедают, сколько закапывают на потом. Бедная Гришина собака. Надо же такое взвалить на эту кроткую дворнягу.